Глава 50. Мадам Глори в этот раз расстаралась пуще прежнего. Прототипом платья, которое я собиралась надеть в честь нашей помолвки, на самом деле прошедшей тайной свадьбы, стал бальный наряд Одри Хёпберн из фильма «Сабрина». Белоснежная, с деликатным растительным орнаментом по подолу. Корсетный лиф платья плотно прилегал к телу ровно до талии, а дальше спускался к полу свободными, пышными, многослойными складками. Плечи оставила открытыми, а вот атласные белоснежные перчатки три четверти добавляли всему моему облику невероятную элегантность и очарование. «Вы уверены, что хотите собрать волосы в столь тугой пучок?» – задумчиво уточнила мадам портниха, присутствующая на моих сборах. «Да, вот увидите, насколько таким образом собранные волосы подходят к созданному вами наряду». Женщина не стала со мной спорить, верно рассудив. Я точно знаю, чего хочу. Ей просто было любопытно. Обычно модницы завивали локоны в тугие букли, одну часть поднимали вверх специальными заколками-зажимами из черепашьего панциря или слоновой кости, а другую свободно оставляли лежать на плечах и спине. Красиво, безусловно, но мне надоело быть как все. Легкий макияж, но такой, что сделал глаза еще чуточку больше и выразительнее. Капелька румян, чтобы подчеркнуть высокие скулы, и тугой пучок. Эдакая прическа сможет ненавязчиво акцентировать внимание окружающих на моей длинной, тонкой шее с нежной бархатистой кожей. Затем мадам Глори и Пайпер в четыре руки помогли мне натянуть бальное платье. «Ах, леди Джейн!» Глаза Пайпер стали круглыми от восхищения. «Красивее вас никого не встречала!» «Действительно!» Прижав указательный палец к губам, задумчиво протянула портниха. «Никогда бы не подумала, что такая простая, по сути, прическа может быть настолько вдохновляющей. Вы просто великолепны, леди Джейн. А есть ли у вас еще какие-нибудь образы?» Начала спрашивать она, но дробный стук в дверь заставил ее смолкнуть на полуслове. Пайпер бросилась к двери. На пороге стоял мой благоверный. Великолепный мужчина во фраке, без всякого жабо по горлу, белоснежной рубашки. Строгий силуэт с четкими линиями. Черный бархат невероятно шел моему супругу-брюнету. «Господин!» Быстрый Книксен, и служанка неохотно отступила в сторону. Она вообще после того случая с походом к любовнице в первую брачную ночь стала относиться к маркизу несколько холодно и даже не особо пыталась скрыть свое к нему предвзятое отношение. «Оставьте нас!» Не отрывая от меня жадного взора, распорядился муж и подошел ко мне. Портниха, подмигнув мне на прощание, подхватила под руку Пайпер, и обе женщины шустро оставили нас наедине. «Я говорил, насколько вы прекрасны, Джейн?» Негромко спросил Ален, подходя ближе. Тут в его руках я заметила небольшую прямоугольную шкатулку. «Позвольте?» Маркиз распахнул крышку и продемонстрировал ее содержимое. Великолепная парюра из чистейших, как слеза, бриллиантов. Крупные утопали в окружении идеальных мелких. Камни сверкали, переливались в свете масляных ламп, завораживая и не давая и шанса отвести восхищенный взор. «Лучшие друзья девушек – это бриллианты?» «Да, и еще раз да. Они хотя бы не предадут». Повернувшись спиной к мужу, замерла в ожидании. Ален вынул тонкую золотую нить и накинул практически невесомое драгоценное кружево на мою шею. Его теплые ладони накрыли мои обнаженные плечи, вызывая во мне сон приятных, возбуждающих мурашек. Так и замерли, стоя и смотря друг на друга. В зеркале отражались два молодых человека. Он и она. Высокий, широкоплечий, сильный мужчина и маленькая хрупкая девушка. Картинка мне понравилась. Мы идеально подходили друг к другу. Налюбовавшись вдоволь, я повернулась к нему лицом и сказала: «Ален, это подарок вам, как моей жене. Ювелирных дел мастер закончил работу только сегодня». «Спасибо». Если до этого я хотела отказаться от столь щедрого дара, то сейчас вдруг передумала. «Мое». «Парюра просто прекрасная. «Носите с удовольствием, Джейн». Улыбнулся Ален и, неожиданно подняв руку, костяшками пальцев провел по моей щеке. Нежно, до приятных мурашек. «Нам пора». Опомнившись, секунду спустя выдохнула я, делая шаг в сторону к маленькому столику, на который маркиз положил коробочку с остальными частями гарнитура. Надеть сережки, браслет и маленькую диадему. Не более пары минут. И вот мы выходим из моей почивальни и рука об руку идем в сторону главной лестницы. До нас доносятся звуки музыки и множество голосов. Словно я с каждым шагом приближаюсь к растревоженному улью. Замерев на балкончике бальной залы, мы с высоты второго этажа посмотрели на это внушительное скопление людей. Дамы в великолепных нарядах самых невообразимых цветов, но одинаковые по фасону. Мужчины во фраках и камзолах, кто-то в брюках привычного мне кроя, но большинство щеголяло в плотно облегающих лосинах, заправленных в высокие до блеска начищенные сапоги. Оркестр по указке церемонимейстера смолк, и распорядитель торжества громко объявил. «Маркиз Ларвье и его прекрасная невеста, леди Джейн Ласалье». Мы принялись спускаться по алому ковру, коим украсили белоснежную мраморную лестницу, и наше неспешное шествие сопровождалось чарующей мелодией. На нас смотрели сотни глаз. Многие из приглашенных доброжелательно улыбались. Но были и те, кто завистливо щурился, а третьи и вовсе стояли с каменными лицами. У подножья нашу пару встретил старый герцог. Его светлость сиял, как начищенная золотая монетка. Старик явно был счастлив и полностью одобрял выбор единственного внука и наследника. И его отношения видели абсолютно все присутствующие. «Джейн!» Стоило мне сделать положенный реверанс перед герцогом, откуда-то сбоку раздался до боли знакомый, чуть визгливый, очень неприятный для моего слуха голос Луизы. «Девочка моя, как я рада!» Не то я ожидала услышать от дрожайшей бабушки. «Поздравляю вас, ваша светлость, с помолвкой внука, а вас, маркиз, с правильным выбором будущей супруги!» Женщина элегантно, даже виртуозно присела в глубоком, почтительном реверансе. «Наша малышка Джинни – самая лучшая невеста из возможных!» «Вашему внуку, ваша светлость, несказанно повезло!» Улыбаясь, добавила она. Старый герцог одобрительно кивнул, ни единым жестом или взглядом не показав, что прекрасно знает, какая Луиза – двуличная ядовитая змея. «Графиня, рад приветствовать вас в своем доме», – ответил Ален после непродолжительного молчания. «И весьма приятно ваше одобрение моего выбора», – язвительно добавил он. Луиза либо ничего не поняла, либо притворилась недалекой. «Позволите обнять внучку? Она уехала путешествовать, чтобы поправить душевное равновесие после смерти Патрика». На кончиках длинных ресниц сверкнули самые натуральные слезы. Вот умеют же некоторые плакать на показ, буквально по щелчку пальцев. «И мы не стали возражать, благоразумно решив дать нашей девочке время прийти в себя вдали от родного дома. Так ведь, дорогая?» Все это она вещала с чуть затаенной грустью, очень искренне. Я на миг даже хотела было проникнуться, но упоминание меня в третьем лице, словно меня здесь нет, показывало истинное положение дел и отношение Луизы к своей внучке. Поэтому забыться при всем желании не получилось. Да и желания такового не возникло. Позади Луизы в почтительной позе замер ее брат Калеб Левин. И вот он уж точно не скрывал эмоций. Сосредоточил все свое внимание на мне, жадно рассматривая базнословно дорогой бриллиантовый комплект. В его глазах я видела лютую зависть и злость. А еще похоть, когда взор Калеба остановился на моей груди. Сволочь! Я поймала его взгляд и предвкушающе прищурилась, даже позволила хищно приподнять уголки губ. Мужчина, все прекрасно поняв, пошел пятнами и набычился. «Вам плохо?» Участливо спросила я у Левина, полностью проигнорировав вопрос Луизы. Пренебрежение бабушкой заметили все приглашенные, замершие неподалеку и усердно гревшие свои уши. «Нет, что вы, леди Джейн, просто здесь несколько душновато», — последовал быстрый ответ Калиба. «Вам бы тогда удалиться», — вежливо улыбнулась я. «Вдруг голова закружится, и вы упадете в обморок». «Я не барышня, чтоб терять сознание от духоты», — сквозь зубы прошипел задетый моим ответом родственничек. «Джейн, милая», — снова обратила на себя мое внимание Луиза. «Как ты разговариваешь со старшими?» Тонкие светлые брови осуждающе нахмурились. «Не знаю вашего имени», — обратился к Калибу мой супруг. «Но не могли бы вы отойти в сторону и дать нам пройти?» Вмешательство Алина было кстати, а еще оно получилось очень пренебрежительным, весьма обидным. «Мне нужно представить гостям свою невесту, а вы мешаете». И, не обращая более внимания на женщину и ее сопровождающего, повел меня дальше. Краем глаза заметила, как взбешенно сверкнули прекрасные очи Луизы, и она, сжав ладони в кулаки, вдруг выпалила. «Маркиз, какое неуважение к родне невесты! Я огорчена!» Женщину натурально начало чуть потряхивать. «Ох, просто великолепная актриса!» Так и хотелось крикнуть «Браво!» и зааплодировать. «Вы не имеете никакого права прилюдно насмехаться над моим братом. Не видать вам моей внучки рядом с собой. Не будет Джейн вашей женой. Я, как официальный опекун, имею право аннулировать помолвку. Все, дорогая». Меня ловко схватили за руку, больно сжав предплечье. «Уходим немедленно». Безобразная сцена. Но в глубине души я ликовала. «Алин, ай да молодец! Смог попутать планы Луизы и спровоцировать ее на прилюдный конфликт. Насколько заметила, у бабушки был определенный план действий, который не подходил нам». «Дорогие друзья!» Мой муж, резко ухватив ладонь обнаглевшей женщины, надавил на нее так, что Луиза охнула от боли и разжала таки пальцы когти, оставившие на моей коже алые неприглядные отметины. После чего сделал широкий шаг вперед, а я, естественно, последовала за ним, и громко, так чтобы услышали даже в самых отдаленных частях бальной залы, объявил: «Я настолько влюбился в стоящую рядом со мной юную красавицу, что потерял голову, поэтому не стал ждать и выкрал Джейн, дабы тайно с ней обвенчаться. С недавних пор, по законам Франлийского королевства, мы – муж и жена. Посему прошу любить и жаловать маркизу Джейн Лервье, хозяйку этого дома и владелицу моего сердца». В этот момент я смотрела точно на Луизу, и мое неприкрытое удовлетворение от происходящего с каждой секунды становилось все больше. Бабушка опешила, покраснела, затем побледнела. Губы ее задрожали. Она судорожно сжала и разжала ладони. И, выдохнув от безысходности, хотела было хлопнуться в обморок, надеясь, по всей видимости, что ее подхватит дрожащий братик. Но тот тоже был несказанно ошарашен сей новостью и неподвижно застыл, тупо глядя на Алина и явно не веря своим ушам. Поэтому подхватить сестру даже и не думал. Луиза, не найдя поддержки, вовремя опомнилась и, коряво взмахнув руками, кое-как поймала равновесие. А какой-то джентльмен подсуетился и ухватил ее за локоток. Иначе валяться бы бабуле на полу в безобразной позе.